Глава 7. Поиски пропавшей Зори продолжались до самого конца того лета. От каждой деревни прислали по дюжине взрослых сильных мужчин с оружием. Обшарили все леса, и черный, и нижний, и дальний, и прочие, и вокруг озер и по склонам гор дошли до таких краев, куда никто не доходил. Все было зря. И со временем люди устали, даже родители Зори смирились. Кроме исчезнувшей старшей дочери, у них было еще две дочери и трое сыновей. Так вышло, что ближе к зиме я остался последним, кто верил, что Зори жива. Прочие остыли, решили забыть. Но я забывать не хотел. И пока не легла зима, я обошел всех ведунов долины. Как уже было сказано, горбатая старуха Язва из Черного леса была не единственная колдунья в нашем крае. Мой отец каждое лето уходил в поход вместе с князем воевать дальние земли. С конца весны по конец осени, пока отца не было, хозяйством заведовал я. Но не один. Наша мать Алия умерла давно. После нее появилась незамужняя и бездетная баба Радунья, наша дальняя свойственница из рода медведя. Вселилась в наш дом, стала спать с отцом и управлять его делами. Отец даже хотел жениться на ней, однако волхвы не разрешили. У них были подозрения, что Радунья бесплодна. Так и вышло. За последующие годы она, еще не старая баба, так и не смогла родить. Я слышал смутные истории о том, как волхвы посоветовали отцу выгнать тетку Радунью и взять другую жену, молодую. Отец был богат. И притом пребывал под личной защитой князя. Любая семья почла бы за честь породниться с ним, но не вышло. Мой отец был упрям, и когда волхвы стали на него давить, повернулся спиной и ушел. Я его упрямство полностью унаследовал. На поиски Зори я потратил все сбережения. Их у меня было 2 бронзовых полденьги. Одну полденьгу я заплатил за новые сапоги, годные к долгим переходам. В лесу без крепких сапог никуда. Вторую полденьгу отдал Радунье, чтобы глядела за курами и козами в мое отсутствие. Тетка и так без денег умело надзирала бы за домом и двором, но по ее многим недовольным намекам и обмолвкам я понял, что если уйду, буду должен. И я подарил ей полденьги. Тетка Радунья, сухая, тощая, безгрудая, всегда печальная и молчаливая, была, как я понял, вполне рада. Бронзовую полденьгу можно было расковать, например, в 2 нарядные блестящие серьги, или, наоборот, расплющить в прекрасное шило длиной в мизинец. В обмен на подношение я получил возможность уйти из дома и уходил 3 раза. Неделю в середине лета, неделю в конце лета и неделю в середине осени. Скажу сразу, тетка Радунья вряд ли меня любила. Ну и неприязни у меня никакой нет. Тетка всегда была со мной равна и спокойна. И порты мои стирала, и кормила от пуза. Готовила средне, слишком постно, но сытно. Ни одного плохого слова про нее не скажу. Сначала я пошел к самому известному и умнейшему человеку в нашей зеленой долине, главному требищному волхву пшеничной деревни. Самый населенный и богатый. В этой деревне, только в ней, на жирных, нагреваемых солнцем пашнях вдоль реки умели растить хлеб. Верховного требичного волхва звали Снытко. Он принял меня равнодушно. Сказал, что у него уже 3 раза спрашивали мнение насчет сгинувшей девочки. Сказал, что пытался определить ее судьбу всеми известными ему способами, но не сумел. Сказал, что в попытках выкупить девочку уже были помещены на языки богов 3 ягненка и 30 куриц, но все без толку, и это не считая молочной коровы, лично закланной отцом Зори. Волхв Снытко был малоподвижным, высохшим до нельзя, беззубым, безволосым и внешне отвратительным. От него пахло чесноком, а сквозь чесночный дух пробивался запах стариковской гнили. Он мне не понравился. Уродливые люди никому не нравятся, даже если они верховные волхвы. Требище пшеничной деревни было богатым, чисто выметенным, широким. В 2 яруса. Выше по склону стояли особо почитаемые идолы, ниже — те, кто пользовался меньшим уважением. Все истуканы сильные, в два человеческих роста, отскобленные до бела, обвязанные разноцветными лентами, умащенные медом и дегтем, понизу сдобренные кровью, смотрелись очень грозно. Помню, я испытал непривычно сильный трепет, и озноб пробежал по моей коже. Сам верховный требичный Волхов Снытка был облачен в пурпурный плащ невиданной красоты и ширины. Края плаща, затканные серебряной нитью, складывались в узор удивительной сложности. Лоб волхва, щеки, нос, шея, а также его голый череп сплошь покрывали узоры и знаки, набитые столь искусно, что за их игрой нельзя было определить выражение лица. Я смотрел и не мог понять, горюет или смеется верховный требичный волх в пшеничной деревне и всей зеленой долины. Или, может быть, для него это было одно и то же действие. Он нагрел в медной чаше щепотку черных сухих листьев, пока те не задымились резким духом. Понюхал сам, дал понюхать мне, но я ничего не почувствовал. Не имел привычки к благовониям. Снытка же имел такую привычку. Долго и вдумчиво теребил длинными пальцами воздух подле своих ноздрей, вдыхал с тщанием, сопел, зажмурив глаза, шептал заклятие. У меня, наблюдавшего, сложилось мнение, что верховный Волхв ничего не может сделать, а просто искусно врет, изображая значительность там, где ее нет. Набравшись смелости, я спросил, может ли верховный уважаемый Снытка устроить мне встречу с Лешаком. Но требичный Волхв, как и следовало ожидать, очень рассердился и даже пытался схватить меня за ухо. Закричал, что мой отец Ропша плохо меня учил, что на требище предлики богов с такими просьбами не приходят, что если я хочу найти Лешака или какую-либо иную лесную нежить, столь же гадкую, я должен идти в лес и искать самостоятельно. Не дослушав его возмущенных речей, я повернулся и ушел. А он еще прокричал мне вслед высоким и жалобным, каркающим голосом, чтоб я не вздумал идти к отшельным. Мол, так я сделаю только хуже и себе, и всем людям своего рода. Но я его не послушал. Если обычный человек, воин, крестьянин, охотник, ссорится с волхвом, тот всегда угрожает страшными, самыми, что ни на есть, погибельными проклятиями. Такие проклятия волхвы обычно произносят для вида, неискренне, чтобы боялись и уважали. На самом же деле ни один волхв никого проклясть не может. Все волхвы желают своим родам и общинам только счастья, процветания, здорового приплода, сытости, на то их и держат. По древнему правилу на каждое деревенское требище полагалось не более двух волхвов при двух учениках, итого не более четырех. Ни одна община не могла кормить лишние рты, поэтому содержать полное количество четырех служителей могли себе позволить только богатые деревни, а те, что победнее, содержали троих, а чаще двоих, одного волхва и одного ученика. Понятно, что любой отшельный ведун, не имеющий отношения к деревенскому требищу, любая старая ворожея или травница, ушедшая в лес поближе к своим корешкам, любой ведьмак, удалившийся в пещеру и там самостоятельно вступивший в сношение с духами и силами природы и принимающий у людей плату за свои ведовские услуги, отбирал хлеб у деревенского требищного волхва. Поэтому дряблый Снытка запретил мне под страхом тяжелейших проклятий идти за помощью к лесным ведунам. Он все кутался в старое пурпурное рухло, затканное серебром, как будто это могло спасти его от бессилия. Он делал жесты длинными руками, призывая меня вникнуть в его духовную традицию, но я видел, что он холоден к моей беде и думает только о собственной участи. Я развернулся и ушел. И когда он кричал мне в спину «Не ходи, к отшельным не вздумай», я даже не обернулся и не кивнул. Мне показалось, что он остался мне благодарен за то, что я не обвинил его в слабости и лукавстве. Больше я никогда не возвращался к верховному волхву. Через год после нашего разговора Снытка умер, говорят, от старости. Я не был на его похоронах. Я слышал смутную историю, что на самом деле верховный волхв долины помер вовсе не от старости, а от удара топором по затылку. История гласила, что князь Хлут явился к волхву за советом, вместе со своим старшим мечником. Князь Хлуд спросил волхва, может ли тот предсказать свою ближайшую судьбу. В это время старший мечник князя незаметно зашел волхву за спину. Старый Снытко ответил, что может предсказать все, что его судьба — прожить долгую жизнь. Тогда старший мечник ударил волхва топором по затылку и убил его. Говорят, когда его положили на погребальный костер, волхв Снытко не сгорел, остался как есть во плоти, только от огня вытекли глаза и лопнули яйца. Я ничего этого не видел. Покинув волхва Снытко, ничего от него не добившись, я спросил совета людей. Ближних и дальних родственников из Ржаной деревни, из Осетровой деревни, из Медвежьей, из Кабаней, из деревни в ущелье, из деревни у водопада, из деревни у края гор, мне назвали сильнейшего отшельного ведуна долины. За три дня я добрался до его жилья. Ведуна звали Креп, а по прозвищу отец Упырей. Ходили слухи, что он вечный, что ему 1000 лет, что он жил в долине задолго до прихода переселенцев, что он последний потомок древнего племени пращуров, населявших Зеленую долину в незапамятные времена. Говорили, что пращуры вымерли, перебив друг друга, слишком жестоки были их условия существования, слишком жестокими в этих условиях стали сами пращуры. Они уничтожили собственное племя от избытка ярости и упрямства, и по преданию каждый лично съел своего врага и сделал себе шлем из его отполированных костей. Пройдя всю долину с восхода на заход, у края горы, прячущей солнце, в ущелье, заросшим можжевельником и орешником, я отыскал каменную яму, где жил отец Упырей. Он, как и все прочие волхвы и ведуны, был глубоким стариком. Вам следует понять, как это выглядело. 12-летний паренек, потерявший в лесу подругу, пришел искать совета у существа, которое было человеком не полностью. Внешность отца Упырей в корне отличалась от моей и моих родственников и прочих людей долины. Старый пращур имел плоский вдавленный нос, покатый лоб и очень маленькие, глубоко посаженные глаза. Все сложение его тела показалось мне чужеродным. Слишком короткая шея, слишком широкая и выпуклая грудь, слишком кривые ноги, слишком низкий лоб, слишком грубый голос. И его выговор, странная манера подкашливать и рычать, с усилием выхаркивая обыкновенные простые слова, которые легко произнесет и ребенок, выдавала в нем иноплеменника. Он жил собиранием кореньев. В его пещере не было очага, он не жег огня, и это выдавало в нем последователя древнейших природных сил. Он повсюду ходил босым и голым. Его коричневая кожа шелушилась, как грубая сосновая кора. Он двигался и дышал совершенно бесшумно. Он был настоящим древним ведуном, диким и почти всемогущим, заросшим от глаз до горла бородой, свалявшейся в сальные лохмы. Когда он шел по лесу, птицы сами садились на его плечи и затылок, а белки и куницы бежали рядом, выпрашивая лакомство. Его прозвали отцом Упырей по веской причине. Если старейшины приглашали Крепа пожить в той или иной деревне, например, от Нового года до весны, Креп принимал приглашение, зимовал, ел, пил, спал, мылся в бане в свое удовольствие, а по весне уходил. Потом на протяжении 2 или даже 3 лет ни один покойник в той деревне не восставал из могилы. То есть присутствие отца Упырей сказывалось на мертвых благотворно. Там, куда звали старика, мертвецы успокаивались и спали, сожженные, обратившиеся в пепел и засыпанные землей, никого не тревожили. В других деревнях, особенно по окраинам долины, куда старцы не решались пригласить по причине дороговизны его услуг или отдаленности его жительства, покойники вставали и возвращались каждый год, а бывало и чаще. В те времена как раз укоренялся обычай не только сжигать своих мертвых, но и закапывать кости в землю или заваливать камнями, иначе мертвец мог встать и вернуться домой. Обычно упыри являлись, чтобы отомстить за свою гибель, либо за любовную неверность. Случаи смертоубийства в нашей долине были очень редкими. Люди жили в согласии, и споры свои решали в переговорах. Так что подавляющая часть упырей, восставших из могил и вернувшихся в свои дома, это были супруги, желающие наказать своих жен и мужей за измену. Ведь после смерти каждый человек прозревает и узнает всю правду о своих родных и близких, о друзьях и врагах. Каждый год по долине разносились вести, что в кленовой деревне мертвая жена ночью вернулась из-под земли, чтобы плюнуть в лицо неверного мужа, который изменял ей с женой соседа. А в озерной деревне умерший от лихорадки муж пришел домой, ломился в дверь, потом залез на крышу и стал ее разбирать, но на рассвете вернулся в могилу, так и не проникнув в дом. А молодая вдова, по словам очевидцев, действительно красивая женщина, с той ночи и до старости заикалась. И, наконец, в деревне за скалами один охотник, задавленный медведем и похороненный с почестями, ночью вломился в собственный дом, в спальню к собственной жене, которая сожительствовала с его родным братом, и стал кричать так громко и страшно, что оба прелюбодейника подвинулись рассудком. В случаях смертоубийства упыри вели себя гораздо более яростно. Возвращались по 7, по 10 ночей подряд. Бились в окна и двери, душили дворовых собак, сворачивали головы курам. Но такие случаи были редки. Один раз в 5 или 7 лет, и вокруг каждого такого случая молва потом городила самые завиральные легенды. Так или иначе, именно ветхий, кривоногий пещерный пращур научил людей Зеленой долины простому способу обмануть упыря. По совету крепа люди стали выносить своих умерших не в дверь, а через дыру, специально прорубленную в стене дома. Этот обычай, он так и назывался, вынос через стену, был заведен примерно 100 лет назад. Я еще помню времена, когда старики его оспаривали и усмехались, но при моих зрелых годах и до сих пор он соблюдается во всех общинах. Если в доме кто-то умирал, глава семейства брал топор и пробивал в стене отверстие, достаточное, чтобы извлечь умершего. После выноса мертвеца свежую дыру тут же заделывали накрепко. Благодаря такому ухищрению мертвец, если он вставал из могилы, никак не умел найти обратной дороги. Шел по следу, но находил не дверь, а только стену и дыру, уже заделанную. С тех пор, как укоренился обычай выноса через стены, упыри почти совсем перестали беспокоить жителей долины. А ветхий креп получил свое знаменитое прозвище. Справедливости ради я обязан сказать, что были в нашей дальней тихой долине и такие деревни, где покойники никогда не вставали из могил, не обращались в упырей, ни в сожженном, ни в закопанном виде. В таких деревнях, а их было и есть достаточно, люди вовсе не верили в ходячих мертвецов. А сейчас, когда наш народ вошел в пору невиданного расцвета, в них верит еще меньше. Чем лучше жизнь, тем реже возвращаются к нам наши мертвые. Я прожил в пещере пращура крепа отца упырей 5 дней. Креп страдал глухотой, и мне пришлось изложить свою просьбу, прокричав ее прямо в стариковское вялое ухо. Несмотря на всю свою видовскую мощь, несмотря на дружбу с упырями, креп тоже не сумел мне помочь. Он лишь сказал, что зори нет в долине. Это был приговор. Это лишало меня надежды, и я не поверил. Заявил, что не уйду из хижины крепа, пока не получу объяснений, и даже плюнул в бугристую стену пещеры, покрытую письменами, нанесенными углем, по бороздам, вычерченным каменным лезвием. Следующие 4 дня ветхий креп рассказывал мне, как устроено все разумное сущее. Рассказы его поразили меня и врезались в память, я до сих пор помню все подробности. Большую часть времени креп тратил не на рассказы как таковые, а на собственные вопросы. Ему было важно, чтобы я все затвердил. Нет, он не считал меня своим учеником. Он был слишком дик, лохмат и груб. Понятия «ученик» и «учитель» к нему совсем не подходили. Его знание передавалось не словами, а взмахами заскорузлых рук и вращением глаз. Он по 3 раза переспрашивал меня, хорошо ли я понял его слова, и заставлял, опять же, по 3 раза повторить услышанное. Он говорил, что нет никакого нижнего мира, нет и верхнего. Он говорил, что миров ровно столько, сколько живых людей, то есть неисчислимое количество. Каждый человек образует вокруг себя свой собственный мир. Креп называл его «поселенный пузырь». Каждый живущий обитает в собственном поселенном пузыре, своем и только своем. У одних этот пузырь велик, у других мал. У одного дом, дети, лес, огород, хозяйство. У другого вся долина, 7 лесов и 4 озера. У третьего не только долина, но и земли за перевалом, южные леса и степи далеко за лесами, и моря далеко за степями, и люди, живущие в тех лесах и в тех степях, и на берегах тех морей. «Любой из нас, — говорил мне отец Упырей, — укрепляет свой собственный поселенный пузырь, и бывает так, что у одного человека такой пузырь маленький и тесный, зато очень прочный, а у другого пузырь огромен и вмещает многое, но при этом едва держится, и в любой миг лопается и рвется на части». Поселенный пузырь вмещает все, во что верит человек, все, что он видел, все, о чем он мечтает. Поселенный пузырь нельзя сузить, можно только увеличить. Чем дольше живет человек, чем больше он видел и узнал, тем шире становится его пузырь. У тех, кто живет на одном месте, думает только о семье и урожае, пузырь маленький. У тех, кто путешествует, думает, ищет многих друзей и товарищей, у тех, кто сомневается, кто ищет отгадки на вечные вопросы, пузырь большой. Пузырь может увеличиваться сколь угодно долго, вплоть до смерти человека. Каждый может пересадить в свой пузырь свою жену, своих детей и внуков, и друзей, и даже соседей. Но, в общем, как несколько раз повторил Креп, поселенный пузырь у каждого отдельный. Личный. «Вот подруга твоя, — сказал Креп, — маленькая девочка пропала, потому что вышла из своего поселенного пузыря, выпала прочь. Увидела и встретила нечто такое, чего не вмещал ее собственный мир. Она пропала, потому что сама решила пропасть, — сказал мне ветхий Креп. Это было ее желание. Что-то увлекло девушку». Что-то явилось ей и увело за собой. Она ушла добровольно и самостоятельно из своего пузыря в чей-то чужой пузырь, в посторонний мир, и теперь в том месте, где она находится, она вполне довольна своей участью. Так сказал мне старик-ведун, потомок пращуров, кривоногий Креп, и еще потом повторил, не жалей ее. Она обрела покой, она счастлива. Из того, что говорил мне отец Упырей, я запомнил не все». Есть то, что я и запомнил, и понял. Есть то, что я запомнил, но не понял сразу, а понял только потом или вовсе не понял. Есть то, что я не запомнил, зато понял. В первый день Креп говорил, на второй день молчал, заставлял меня пересказывать, на третий день снова говорил, а на четвертый день снова заставил пересказать услышанное. А в пятый и последний день я прокричал в глухое ухо. «Я догадался, она просто ушла за перевал!» Отец Упырей поднял длинные узловатые руки ладонями вверх и ответил, что этого никто не знает. В тот последний день, после того, как старик заявил, что нам больше не о чем говорить и что я должен оставить его в покое, я набрался храбрости и задал тот же вопрос, который задавал деревенскому волхву Снытко. «Нельзя ли мне поговорить с князем леса, с лешаком?» Ветхий Креп покачал головой. «Лешак людей не любит», — ответил он мне. «И он не трогал зорю, это точно. Лешак может запутать и погубить зимой какого-нибудь пьяного дурака, и то, если пьяный дурак сам грубо навредит лешаку, например, не то дерево повалит на дрова. А чтоб лешак забрал юную девочку, ушедшую собирать перлы, такого быть не может. Князь лесной хоть и дух, а все же не глупец и не враг людям». Так сказал отец Упырей и махнул рукой, напутствуя меня и прощаясь. «Но если хочешь, — напоследок сказал он мне, — разыщи старую язву. Может, она тебе скажет что-то, чего я не знаю». Старуха язва была третьим и последним ведуном, которого я умолял о помощи в тот год. Вся долина говорила, что старуха третья по силе, первый — верховный волхв Снытко, второй — отец Упырей, а третья, равная обоим предыдущим, бабка-язва. 5 дней и 5 ночей, проведенных в сыром убежище крепо, научили меня телесной грубости, а с нею пришла и умственная тонкость. Я уже понимал, как устроен сущий мир. На каждую 1000 хлебопашцев, охотников и рыболовов приходится 1 ведун, или 1 волхв, или 2, или, может быть, 4, но никогда не 10. Волхвов всегда ровно столько, сколько согласны кормить хлебопашцы. Большинство не знает, как сложен сущий мир, и не желает знать. Знание пугает и мешает жить. Но все это сложные представления, а моя история совсем простая. Осенью того же года, потратив 4 дня на поиски, я нашел дом старой ведьмы по имени Язва. К сожалению, о том, что произошло в доме ведьмы, я теперь почти ничего не помню. Очевидно, старуха наложила на меня заклятие беспамятства. Другого объяснения подобрать невозможно. Я помню, что прожил в ее доме 2 дня и 2 ночи. Еще раз повторю, я был малым парнем, многого не понимал. Старая язва не удивилась моему появлению. Она знала, что в одной из деревень долины бесследно исчезла молодая девушка, и когда я попросил о помощи, не отказала. Я помню, старуха пригласила меня в дом, и когда я вошел, от запахов у меня закружилась голова. Я помню, посреди дома старухи стояла огромная, круглая каменная кладка, печь с дымоходом, уходящим вверх сквозь кровлю, и в той печи стоял горшок, истекавший дурманной, жирной горечью, такой ядреной и тяжкой, что я, не произнеся ни слова, сел на пол и провалился в беспамятство. Еще добавлю в свое оправдание, что к тому времени я уже 1,5 года почти не спал. Мысль о том, что зоря навсегда потеряна, была для меня невыносима. И после заката солнца кошмары мучили меня, не позволяли успокоиться. В избе старухи язвы я забылся глубоким сном впервые за долгое время. В свои тогдашние 12 лет я не был дураком и понимал, что диковинные запахи есть главное оружие любого волхва и ведуна. Но тот запах из горшка в печи в тесном старухином доме был слишком крепким. Я не устоял. Когда приходил в себя выпить воды или выйти на двор за малой нуждой, видел спросонья в полглаза, что старуха сидит, сгорбясь на сундуке в светлом углу под лучиной, и вертит в руках старые тряпки и веревочные обрезки, изготавливая нечто мне непонятное. Так продолжалось 2 дня и 2 ночи подряд. На 3-й день я очнулся ото сна, как будто болел, и выздоровел. Вскочил полный сил, с пустым урчащим нутром, с зудом жил, желанием оббежать всю долину 10 раз, лишь бы разыскать пропавшую подругу. Старуха накормила меня кашей, хлебом, налила ковш браги, а потом призналась, что помочь мне не сможет. Старуха сказала, что 2 дня вязала куклы-мотанки, а когда связала и поставила на стол, эти куклы все как одна стали сами собой падать со стола. И каждый раз, когда старуха поднимала их и возвращала, куклы падали опять. Я не понимал, что это значит, и старуха объяснила. Куклы-мотанки не хотели жить в доме старухи. Мотанки хотели уйти. Мотанки дали понять, что знания старухи не распространяются так далеко, как хотелось бы самой старухе. После 2 ночей мертвого сна моя голова соображала очень хорошо. Я помню, что задал старухе только 1 самый главный вопрос. Она жива или мертва? И старая ведьма Язва, сильно помедлив, ответила: «Жива». Мне следует еще раз повторить, что я мало и плохо помню все, что произошло в доме старухи. Запахи в ее хижине одурманили меня. Не думаю, что старуха специально отравила гостя вонью волшебных настоев. Скорее, к тому времени я сам так ослабел, что потерял все силы. Меня душило отчаяние. С мыслью о том, что зоря исчезла, невозможно было смириться. По несколько раз в день мое сердце заходилось острой тоской, и я глотал слезы и стискивал зубы, обещал сам себе, что не остановлюсь, пока не найду любимого человека. Конечно, я пребывал в помрачении. Глупо спорить. Тогда осенью в хижине старухи Язвы это помрачение достигло верхней точки. обратилась в безумие, в вереницу обрывочных бредов, и прекратилась. Я вышел из дверей старухиной избы с дурной головой, но со свежим сердцем. Но хорошо помню. Видел, как старуха мотала кукол, сгорбившись над цветными лоскутами, разложенными на крышке сундука. Я ушел от ведьмы изменившимся, другим, более взрослым и полным сомнений. Я почти ничего не узнал о судьбе Зори. Но я так много узнал об устройстве живой жизни, что перестал бояться. Зори могла быть где угодно. В чужом поселенном пузыре, в мире живых людей, в мире мертвых, в мире богов и полубогов, в мире духов. Пока я искал Зори, мой собственный поселенный пузырь увеличился троекратно. В него теперь вошли не только моя родная деревня, не только дома и дворы родителей, соседей и друзей, не только ближайшие ручьи, овраги и поляны, но и дальние окраины, холодные скалы, ледяные водопады и хижины отшельников, и отчасти поселенный пузырь старухи Язвы, и такой же пузырь кривоногого уродливого отца упырей, и даже пузырь надутого и чванливого волхва Снытка. И вот прошли годы и годы. Из 12-летнего юноши я превратился во взрослого воина, доспешного умельца и участника многих боевых походов. Память о Зоре потускнела, но не исчезла. А старуха и ее кривая хижина остались на своих местах, ничуть не изменившись. Тот же дурман высохших трав, та же страшная печь, то же чувство страха, как будто один из богов ткнул громадным шилом в мой поселенный пузырь, и тот лопнул с треском.